Глава 7. Информация по Вере Васильевне Холодовой, начал Коробков, глядя на экран одного из своих ноутбуков. Отец — Василий Николаевич, водитель в НИИ, возил директора профессора Никодимова. Тот — доктор наук, академик, имел весь набор советского счастья — квартиру, дачу, машину, хорошие деньги. Немало вкусного с барского стола перепадало и Холодовым. Они обладали небольшим домиком в Подмосковье, просторной квартирой в центре столицы, машиной. Все было получено после того, как Василий нанялся к Никодимову. А мать Веры, Ольга Петровна, была медсестрой в детской больнице. Кроме Веры, в семье еще росла старшая дочь Наташа. О ней никаких сведений пока не нашел. Холодова на вопросы о родственниках ответила: «У меня никого нет, только родители давно умерли», — вспомнила я. Похоже, отношения с сестрой у нее не сложились, или та умерла. «Замуж Вера вышла за Виктора Юрьевича Башмакова», — продолжил Димон. «На тот момент она уже совсем взрослая была. Думаю, раньше родители негативно относились к желанию дочери создать семью». «Почему ты так решил?» — удивилась я. «Холодова. Все детство и юность постоянно болела, училась дома», — начал объяснять Димон. «Девочка почти не посещала школу. Аттестат получила с тройками, но поступила в МГУ». «Куда?» — изумилась я. «В главный университет страны», — пояснил Коробков. Я не поверила своим ушам. «Троечница сумела получить проходной балл?» «Да. И обучаться Вера стала на юридическом факультете». «Это просто сказка какая-то», — пробормотала я. «Она недолго длилась». Каким образом девушка очутилась на одном из самых престижных факультетов Московского государственного университета — загадка. Вероятно, кто-то замолвил за вчерашнюю школьницу словечко. Но поступить не означает получить диплом. Верочка не потянула учебу в таком престижном вузе. Ее неуспеваемость не дала шанса продолжить обучение в МГУ. Но девушка все же получила высшее образование. Она поступила в институт попроще, защитила диплом на тему «Виды шоколада и особенности его производства», начала работать на кондитерской фабрике. До смерти родителей Холодова принадлежала категории работников, которых называли «летунами». Дольше 12 месяцев она нигде не задерживалась, летала по разным местам. Затем она устроилась на работу к предпринимателю Фирсову Антону Ивановичу. Тот был одинок, целиком поглощен работой, выпускал биодобавки. Холодову взяли в рекламный отдел. Спустя время Антон Иванович выбросил на рынок нелекарственное средство «Фирсин». Естественно, стартовала рекламная кампания. Вера быстро сделала карьеру, стала начальником отдела, поэтому именно ей поручили выступить перед журналистами на пресс-конференции. Холодова бодро рассказала о новинке, потом смутилась и нарушила течение мероприятия своей дальнейшей речью. «Я с детства больна. Современная медицина не дала мне умереть, но все мои детство и юность прошли в больничных стенах. Когда Антон Иванович взял меня на работу, я узнала о разработке ферсина и поверила, этот БАД непременно мне поможет. Попросила начальника включить меня в испытательную группу. Я принимаю капсулы под наблюдением специалистов и с той поры ни разу не была госпитализирована. Проверить мои слова легко, история болезни хранится в архивах. Сейчас я ощущаю себя здоровой, и это не рекламный текст. Вот вам несколько документов, которые я держу дома. Их можно посмотреть прямо сейчас. Только верните потом папку». Представители прессы не были врачами, но они поняли, что у Веры в раннем возрасте диагностировали какое-то редкое заболевание крови. Из-за него девочка была лишена нормального детства. А сейчас анализы Холодовой свидетельствовали о ее здоровье. Женщине удалось победить недуг, принимая ферсин. Димон тихо рассмеялся. «Вот тут пиар-отдел накосячил. Вера вылечилась до того, как попала к Фирсову. Но на нестыковку никто внимания не обратил. Пресса вмиг назвала БАД спасителем жизни, его продажи начали бить все рекорды. А потом пошли на спад, потому что Антон Иванович умер. У мужчины не было родных, свою фирму он завещал Вере. Почему ей? Точно ответ неизвестен, можно лишь предположить, что у незамужней тогда Веры и холостого Фирсова были неуставные отношения. Вступив в права наследования, женщина удачно продала бизнес и открыла сеть кафе. Про Бат Ферсин все напрочь забыли. Плавный рассказ Коробкова прервал звонок телефона. Димон принял вызов. «Да». «Понял». «Хорошо». Потом он вернул телефон на стол. Новый сотрудник Егор Михайлович Нестеров сообщил, что, несмотря на сложную дорожную ситуацию, приедет вовремя. Беспокоиться нам не следует. «Он зануда», — хихикнула я. «Но, поскольку надолго в бригаде не задержится, нервничать не станем». «Что дальше с Холодовой было?» «Она вышла замуж за уже упомянутого Виктора Юрьевича Башмакова», — продолжил Коробков. «Его фото на плазме. Мужчина владел агентством, которое занималось пиаром и рекламой. Но заказы ему редко доставались. Сотрудников не было, зарабатывал дядька копейки. Хотелось бы думать, что он полюбил Холодову, а не ее сеть кафе, которая приносит устойчивый доход». Я повернула голову к стене. «Ну, простое лицо. Не красавец, но и не урод. Обычный мужчина, из таких состоит толпа в метро». В дверь постучали. «Входите!» — одновременно разрешили мы с Димоном. Дверь приоткрылась, и в кабинет вошел подросток с небольшим чемоданчиком. Он тихо произнес: «Добрый день. Разрешите представиться. Егор Михайлович Нестеров, эксперт». Я с трудом сумела подавить удивление. «Сколько ему лет? 15?» «Рады познакомиться», — быстро произнес Димон. «Во главе стола Татьяна Сергеева, руководитель бригады. Я Дмитрий Коробков, заведующий департаментом компьютерных технологий. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас небольшое совещание по новому делу. Вы пропустили начало, но мы введем вас в курс дела. Итак, на экране фото покойного мужа нашей клиентки. Обычный, ничем не примечательный человек». Егор поднял руку. Я удивилась, но спокойно кивнула. «Слушаем вас». «Ничем не примечательные люди не станут делать пластику», — сказал Нестеров. Я еще раз внимательно вгляделась в снимок, а Егор продолжил. «Гравитационный птоз, то есть опущение мягких тканей лица с возрастом, происходит сверху вниз. Чтобы выглядеть моложе, следует подтянуть среднюю треть лица. Но такое натяжение дает излишние массивные скулы, что мы и видим на фото. Кроме того, менялась форма глаз и носа, в подбородке стоит имплант. Работал хороший специалист, крепкий профессионал. Скулы умеренные, очень аккуратное вмешательство. Лицо естественное, но я вижу изменения. Просто поверьте мне, что они были сделаны. Могу предположить, как, вероятно, выглядел мужчина до того, как лег на операционный стол». «Давайте», — кивнула я. Егор вынул из сумки ноутбук и начал стучать по клавишам. Мы молча ждали, когда он завершит работу, и через некоторое время услышали: «Посмотрите, пожалуйста».